Глава 54. Жизнь меняется. Через пару часов после того, как Зоя приехала домой, ей позвонили и сказали, что берут на работу. Объяснили, какие документы нужно принести и какую медкомиссию пройти. «Постарайтесь уволиться с прежнего места работы побыстрее», — попросили ее. «Нам срочно нужен технолог». «Я попробую», — вздохнула Зоя. Она радовалась, что наконец-то будет работать по специальности, да и зарплату обещали хорошую, им с мальчишками тогда на все хватит. Вечером приехал Ярослав, он забрал Зою, и они отправились в пригород. «Надо поменять все замки», — сказал Ярик, «а то это ненормальный опять попытается пробраться в дом». «В ближайшие пару месяцев ей будет сложно это сделать», — ответила Зоя. Она рассказала ему, что произошло днем. «Почему ты не позвонила мне?» — спросил Ярослав. «Зачем? Я смогла справиться сама. Ты работаешь, а я буду тебя дергать. И так ты со мной нянчишься». «Пожарка со скорой приехали быстро. Тетку из сарая вытащили. Все обошлось?» — пожала плечами Зоя. «Ты права, все обошлось», — кивнул он. «Надеюсь, после этого случая она не будет покушаться на твою недвижимость». «Не знаю». Они какие-то странные с дочерью. Вот угораздило Бориса связаться с такой ненормальной семейкой. А страдать почему-то из-за этого должна я, — вздохнула Зоя. Подъехали к дому, калитка и ворота были заперты. Зоя с облегчением вздохнула. Мало ли, вдруг та тетка сбежала из больницы вместе с Вилами в боку. Почему-то стало жалко Вилы, их же теперь не отдадут. Ярик прошелся вдоль забора, внимательно его изучая, посмотрел на ветхую сараюшку. Ее почему-то сносить не стали, наверное, решили сэкономить на заборе, а может, думали, что еще сие строение пригодится. Надо сносить и ставить до конца забор или строить гараж на этом месте, по-хозяйски сказал Ярик. Тут и пацаны могут на крышу забраться, все ветхое, гнилое, так и покалечиться можно. Пока они все разглядывали, подъехал УАЗик. Оттуда выбрался мужчина в спортивном костюме. «Здравствуйте, я местный участковый, Петров Алексей Семенович. А вы хозяева дома?» — спросил он. «Здравствуйте, я хозяйка», — ответила Зоя. «Добрый вечер». «Добрый вечер», — кивнул Ярик. «А можно ваши документы?» «Да, конечно». Мужчина вытащил из бардачка корочку и показал ее Ярославу. «На огороде возился, а тут меня из дома выдернули. Сказали, что в вашем доме произошел несчастный случай. Здесь же никто не живет. Вот я удивился, поехал проверять». «Пока не живет», — кивнула Зоя. «Собираемся в скором времени заселяться». «А теперь можно ваши документики на дом, если у вас прописки нет? Или паспорт с пропиской?» — попросил Петров. «Конечно». Зоя порылась в сумочке и вытащила документы на собственность и паспорт. Мужчина быстро их просмотрел, глянул паспорт. «Пройдем в дом?» — спросил он. «Или здесь побеседуем?» «В дом, наверное», — пожала плечами Зоя. «Там, правда, нет мебели, только на кухне, кажется, был стол и лавка какая-то. И еще не топлено». «Пойдет», — кивнул мужчина. «Зоя, я пока с замком разберусь», — сказал Ярик. «Я же там не нужен?» «Нет, если вас не было во время происшествия здесь, то не нужен», — кивнул участковый. Он вытащил папку с документами из машины, и они направились в дом. «Хороший домик», — одобрительно кивнул Алексей Семенович. «Вот она в этот сарай провалилась», — кивнула Зоя на строение, когда они проходили мимо. Участковый достал фонарик и посветил внутрь, неодобрительно присвистнул. «Да, хламовник, как у моей тещи. У той три таких сарая. Ничего выбросить не разрешает. Думаю, вызвать бульдозер и все просто закопать. И чего ее на крышу понесло, в чужой двор, вы не знаете?» «Она посчитала, что это ее дом», — вздохнула Зоя. «Бывшая хозяйка? Хотя я всех тут знаю», — задумчиво сказал участковый. «Такой поселок криминальный?» — с испугом спросила Зоя. «Нет, что вы, хороший поселок. Просто я тут родился, вырос, тут у меня родственники, одноклассники, друзья, знакомые», — взмахнул он рукой. «Так или иначе, всех знаешь. Вот теперь и с вами познакомился». «Ясно. А я-то уж напугалась». «Да нет, у нас обычно тихо. Так, мелкие ссоры и склоки между соседями. И то редко. Есть, конечно, маргинальные личности, но вам повезло, они на другом конце поселка живут». «Не лазают?» — спросила Зоя. «Нет, пока на свои пьют», — рассмеялся участковый. Они вошли в дом. Зоя почувствовала, что что-то не так. Она заглянула в гостиную и обалдела. Посреди комнаты стоял большой угловой диван в целлофане. «Вот так сюрприз», — удивилась она. «Скажите, пожалуйста, вот когда воровство, то нужно вас вызывать, так?» «Да, полицию», — кивнул он. «А если чужая вещь в доме появится, то что делать?» «Не знаю, у нас никогда такого не было», — пожал плечами. «Нет, конечно, дети, подростки, старики часто приносят домой чужие вещи, тогда ищут владельца и все назад возвращают». «Ну вот диван этот не мой, я его не покупала. Как вернуть его владельцу?» «Попробуйте своими силами найти. Может, там есть чек о покупке с адресом магазина. Если не получится, то обращайтесь к нам». «Интересно, конечно. Хотя вот эта дамочка, что к вам залезла, может, это она его к вам приперла?» — задумчиво сказал участковый. «Может быть», — пожала плечами Зоя. «Может, это кто-то из родственников вам подарок сделал, просто вас еще не предупредили?» «Вот этого не может быть», — твердо ответила она. «Тогда ищите владельца». Устроились на кухне. Участковый стал записывать показания Зои. В процессе беседы она расспросила его и про школу, и про детский садик. «Вообще проблем нет. Места есть и там, только нужно ребятишек прописать в доме. У нас тут люди хорошие, отзывчивые, если что, помогут», — ответил Алексей. «Это хорошо». Пока Зоя общалась с участковым, Ярик менял замки. Алексей даже ему немного помог. «Ну все, кажется, ничего не забыл. Вот тут распишитесь и тут. Если вопросы какие будут, то позвоню. Вы тоже не стесняйтесь, звоните, если чего нужно. Всего доброго». «Всего хорошего», — улыбнулась Зоя. Участковый уехал. Зоя стала показывать дом Ярославу. «Вот, диван чужой», — кивнула она на мебель. «Наверное, надо бы вернуть. Вот только как? Девица мне это звонила в прошлый раз на телефон с угрозами. Номер сохранился. Они, видать, рассчитывали на днях сюда переезжать». «Здорово придумали», — хмыкнул Ярик. «Давай я сюда перееду», — со смехом сказал он. «Если хочешь, то можешь тут пожить», — задумчиво ответила Зоя. «Я подумаю. Сигналку бы еще поставить, чтобы не лезли всякие». «У меня сейчас нет денег на это. Еще я тебе за замки должна. Ты же не обязан все для меня за свой счет делать», — спокойно ответила Зоя. «Замки у меня лежали в запасе. Я же тебе говорил, что дачу купил. Брал для нее все с запасом, некоторые вещи не пригодились». «Ну и что? Ты же все это все равно покупал?» «Потом отдашь, когда у меня с деньгами проблемы будут», — отмахнулся Ярик от Зои. «Или давай поменяемся. Я те, что снял, заберу, и все. Какая разница, они хорошие, новые, для дачи сгодятся». «Вот только с ключами беда, один комплект. Хотя полицейские сказали, что они участковому передадут на хранение. Я потом ему позвоню и спрошу». «Ну вот и решилась проблема, а ты мне все про деньги». «Ярик, мне просто перед тобой неудобно. Ты все для нас делаешь, хотя мы даже толком не знакомы. Ты словно ангел-хранитель появился откуда-то и помогаешь нам. Мне как-то все это непонятно и странно». «Зоенька, я буду откровенен с тобой. Ты мне очень нравишься. Я смотрю на тебя, и мне кажется, что знаю тебя давным-давно. Такая ты родная». Ярик потянулся к Зое, чтобы ее обнять. Она испуганно шарахнулась от него. Он с досады закусил губу. «Прости», — тихо сказал он и вышел во двор. В голове у Зои путались мысли. Она не понимала, что нужно делать и как стоит поступать. Выскочила за ним следом. Ярослав стоял во дворе и смотрел на звездное небо. «Смотри, сколько звезд на небе. Надо будет мальчишкам телескоп привезти. Я раньше увлекался астрономией, даже купил себе телескоп. На небо смотрел, записи делал, даже фотографировал. А потом дела, работа, забросил все». Зоя запрокинула голову и стала разглядывать звезды. «Красота!» — протянула она. «Я давно не смотрела в ночное небо, даже забыла, что оно таким бывает». Через пару минут ее стала бить мелкая дрожь. «Замерзла?» — спросил Ярик. «Немного». «Тогда поехали. Сейчас в машине согреешься. Кстати, надо уже в доме запускать систему отопления, а то скоро ночью минусовая температура будет. Да и переезжать лучше в протопленный теплый дом». Они все закрыли и уселись в машину. Ярик ее немного прогрел, и они отправились в город. «Как тебе дом?» — спросила Зоя. «Хороший дом. Все сделано по уму и по совести, даже придраться не к чему», — ответил он. «Мне тоже нравится». «Переезжать когда планируешь?» «Не знаю, нужно пока текущие дела разгрести. Завтра у меня пенсионный запланирован, и на работу заскочу, напишу заявление об увольнении. Может, отпуск дадут на недельку, чтобы и мальчишек на новое место устроить, и вещи все собрать, и медкомиссию пройти». «Насыщенная у тебя жизнь», — усмехнулся Ярик. «И не говори. У меня столько событий за последний месяц, сколько за последние 5 лет не было. Я только сейчас стала понимать, что жила с Борисом, как в болоте, и света белого не видела». «Как хорошо, что он меня бросил», — улыбнулась Зоя. «Правда, страшно менять жизнь, но так интересно. Столько людей мне хороших встретилось за последнее время». «Это значит, что ты своей дорогой идешь», — кивнул Ярослав.